Глава 188. Искренний рассказчик. Пламя охватило его целиком. Шен зажмурился, но в следующий миг вместе с движением вперед все исчезло, а вокруг сжались темные стены небольшого коридора. Вдалеке еще можно было увидеть свет и, прислушавшись, различить тихие голоса Лева и Муана. Но Шен замер в ожидании, не собираясь привлекать их внимание. Муан чувствовал его присутствие и целенаправленно увлекал Лева подальше. Странная меланхолия охватила старейшину пика Черного Лотоса. Он, возможно, должен был волноваться, но отчего-то не ощущал никаких сильных эмоций. Удовлетворения тоже не было. Только одна любознательная мысль на краю сознания. Интересно, если бы Муан мог увидеть всю картину в данный момент, он бы подумал, что я поступаю неправильно? Шен все же не привык использовать силу. Потому что в его мире это редко работало. Скорее наоборот, использование физического превосходства в большинстве случаев было проявлением слабости. Сорваться и ударить — значит поставить себя в невыгодное положение и нажить кучу проблем. Но это совсем другой мир, в котором, победив в драке, действительно можно заслужить уважение. И остается только гадать, как далеко он может зайти, используя свою силу. Конечно, уважение Ера ему уже не получить. С самого начала Писака не воспринимал Шена как равного. Сейчас это уже и не важно. Момент, когда они могли бы подружиться, должно быть, никогда не существовал. Человек, заявивший, что этот мир реален, а потом называющий всех вокруг NPC, он ответит на все вопросы. Из-за завесы пламени донесся приглушенный крик: «Шен! Шен! Шен!» «Почему не называешь меня Шиён, придурок?» — отстраненно подумал Шен и пересек завесу пламени. Ер к этому моменту чуть не сорвал голос. «Не ори!» — оборвал его Шен, поморщившись от застывшего в помещении крика. «Ты вернулся?» — тут же отреагировал Ер. «Иди сюда! Дай мне противоядие, я все тебе расскажу!» Шен обошел лежащее на каменном полу тело и присел перед ним, обхватив руками колени. Ер скосил на него глаза в настороженном ожидании, а Шен наклонил голову к плечу и задумчиво произнес: «Как полагаешь, какой у меня уровень интеллекта? Ты всерьез думаешь, что я настолько тупой?» Ер моргнул. Его лицо приобрело растерянное выражение. «Ладно, неважно», — вздохнул Шен. «Просто расскажи мне все с момента твоего знакомства с админом». «А какие у меня гарантии, что после рассказа ты не бросишь меня тут?» — взбеленился Ер. «Никаких у тебя гарантий», — скучающим тоном протянул Шен. «Если ты позвал меня за этим, я начинаю терять терпение. Учти, если я в этот раз решу, что разговор с тобой бесполезен, то уже не вернусь». Ер напряженно уставился на его лицо. Оно вообще ничего не выражало. Да ему с таким лицом только в карты играть. Кто бы мог подумать, что Шен так серьезно может говорить такие пугающие вещи? «Я тебе не верю. Ты не убийца!» Шен чуть наклонился к нему и заглянул в глаза. «Ери, ты еще никого не убил в этом мире. А знаешь, скольких убил я?» На мгновение Ера охватил настоящий ужас, но он быстро подавил его и воскликнул: «Это пушечное мясо не считается! Не приравнивай его ко мне!» «Не считается?» Шен задумчиво прикусил губу. А на вид они ничем не отличались. Такого же цвета кровь, если ее пустить. Такие же крики ужаса, если растворить живьем во тьме. Кстати, меня все мучит вопрос. Ты ведь сам с полной уверенностью сказал мне, что этот мир полностью реален. Отчего же так презрительно относишься к его обитателям? Я...» Ер замялся, отвел взгляд от Шена и посмотрел в потолок. «Ну, как бы сказать, умом-то я понимаю, что это настоящий мир. Но сердцем еще этого не принял». Ер скосил глаза на Шена, но тот продолжал смотреть молча, никак не комментируя его слова. «Ну и сложно, знаешь ли, справиться с ощущением нереальности, когда перед твоими глазами оживают собственные персонажи». На сей раз ответ взволновал Шена. «Ты все еще думаешь, что они твои?» Молчание затянулось. «Я все еще жду рассказ», — спустя время произнес Шен. «А если я тебе все навру?» — фыркнул Ер. «Ты же писатель. Должен складно выдумывать», — легко согласился Шен. «Вот только...» — он сделал драматичную паузу. «В твоих сюжетах ведь никогда не было здравого смысла. Посмотрим, что тебе удастся выдумать в данной ситуации. От твоего мастерства зависит твое будущее. Ведь если я не поверю твоему рассказу, то сочту разговор с тобой бесполезным». «Ладно, ладно, ладно!» — не выдержав, воскликнул Ер. Голос Шена становился таким угрожающе вкрадчивым, что лучше уж сразу согласиться, чем продолжать ощущать эти мурашки по всему телу. Кто бы мог подумать, что пользователь номер 2 достигнет такого уровня убеждения? Задавай свои вопросы. Шен вздохнул. Еще раз. Как ты познакомился с админом и как писал свою новеллу? Когда ты узнал обо мне и почему? Как переместился в этот мир? Рассказывай вообще все, что касается нашей ситуации. Ер протяжно выдохнул, раздувая ноздри, и, помолчав, сказал: «Забавно. Я сейчас только понял, что мои мемуары, должно быть, были бы куда интереснее любой из моих новелл. Кто бы мог подумать?» Шен молча ожидал продолжения, и, собравшись с мыслями, Ер произнес: «В общем, я был не особенно популярен, когда познакомился с админом. Он написал мне в личные сообщения, сделал комплимент моему таланту и позвал на офлайн-встречу, потому что хотел вручить подарок. Я не особо часто читал благодарные отзывы, а чтобы читатель захотел что-то подарить мне, такое было впервые. Я даже отказался сначала, но он был настойчив. Мы встретились, он угостил меня обедом и назвался бизнесменом, разрабатывающим технологии искусственного интеллекта». «Он представился?» Ер задумался. «Он дал визитку. Джун Лей, кажется. Но с тех пор я ни разу не обращался к нему по имени. Точнее, попытался однажды, но он не сразу отозвался, будто не сообразил, что я обращаюсь к нему». В душе Шен оказался сильно разочарован. «Как он выглядел?» «Да никаких особых примет, как я тебе его опишу. Просто мужчина довольно приятной наружности. Внешность, конечно, была выше среднего». «Высокий или низкий?» — разозлился Шен. «Лицо широкое или узкое? Длинный нос? Кустистые брови? Да хоть что-нибудь! Кто из нас работает со словесными описаниями?» Пока Ер молчал, Шен призадумался, припоминая, что в новелле с подачи Писаки все сплошь описывались как прекрасноликие заклинатели, различающиеся разве что цветом волос, глаз и наличием бороды. Действительно, чего он от него теперь ждет? «Цвет глаз ты не запомнил?» — ехидно уточнил Шен. «Да как-то не обратил внимания, знаешь ли», — фыркнул Ер и, помолчав, добавил. «Пытаешься понять, кем он был для тебя в том мире?» «Ну, он был высокий, прямой нос, зачесанные назад волосы и дорогая одежда. Выглядел неплохо. Помогло?» «Это все? Он же не писаная красотка, чтобы я запомнил каждую деталь». Шен подавил раздражение. «Продолжай». «Так вот, он сказал, что для его проекта нужна история, и если я напишу ее, он выведет ее в топ и еще доплатит. Какое-то время мы так и сотрудничали. Потом он даже снял мне студию для удобной работы. Так я и переделал свою начатую новеллу на новый лад, создав персонажей в соответствии с его описанием и подстроив сюжет, как ему было нужно. А через какое-то время он принес систему. Эта программа будто проникла во все мои тексты». Ер задумчиво замолчал. «Ну а я?» — поторопил его Шен. «Откуда ты узнал мое настоящее имя?» «Однажды админ заговорил о реальности мира из моей новеллы. Я даже вздохнул с облегчением тогда. найдя ответ на давно мучивший вопрос, зачем ему все это нужно. Он просто был сумасшедшим. Однако я решил, что так даже лучше. Главное, чтобы он продолжал оплачивать студию. Мне пришлось подыгрывать его постоянным разглагольствованием про другой мир. Он сказал, что переместит меня в глубинную тьму, чтобы я подготовил почву для перемещения еще одного человека. Я же говорил, что на какое-то время оказался словно между двух миров, разрываясь между двумя телами. Тогда-то я во все сразу и поверил. Оставалось только помочь ему затащить в этот мир тебя, и тогда бы он освободил меня, дал возможность жить в теле, которое я сам выберу. Теле прекрасного бессмертного заклинателя. Почему меня? Понятия не имею. Он просто хотел, чтобы в тело главного злодея попал ты. Я как-то раз спросил, кто ты такой. Но он ответил, что это не важно. Однако он определенно был к тебе неравнодушен. Да и с учетом того, как все должно было закончиться для главного злодея, догадаться было нетрудно. Ну а потом? Какое-то время мне еще удавалось писать новеллу «В нашем мире» и быть глубинной тьмой. Очень странный опыт. Я встретился с героем своей новеллы, с Шеном, будто увидел своего ожившего персонажа во плоти. Другим авторам такое и не снилось. И ты сделал все возможное, чтобы довести его до самоубийства, — выплюнул Шен. Даже лучше бы это было просто самоубийство, но тебе нужно было полное уничтожение. Ему самому это было нужно, — уязвленно заметил Ер. Я просто помог ему реализовать желаемое. Шен сжал кулак и завел за спину руку, ощутив, как начинают дрожать пальцы. Пусть он мог понять лишь отголоски чувств оригинального Шена, не зная и десятой части его боли, но то, с какой простотой и равнодушием Ер говорил о его смерти, заставляло старейшину Пика Черного Лотоса подрагивать от бессильной ярости, хотя хотелось кричать. Хотелось криком вогнать в него то, что он должен был чувствовать, как он должен был сожалеть. Но этого не добиться, как бы громко Шен ни кричал. А Ер тем временем спокойно продолжал, не замечая отчаянной ярости в его взгляде. Так вот, Шен должен был умереть особым способом, активировав напоследок ту печать, что перенесла бы тебя в его тело. Поэтому и пришлось его так убедительно уговаривать, что он должен не просто умереть, а умереть с помощью особого ритуала. Админ пообещал, что переместится вскоре после тебя и станет богом и главным героем, заняв тело Алла, а затем поможет мне получить хорошее тело. Как ты знаешь, мое ожидание этого момента растянулось. А система? А что система? Он не посвящал меня в детали, я вижу только результат. Похоже, он создавал ее как игровой надразум, следящий за действиями игроков и выдающий задания, как в MMORPG. Думаю, поэтому она такая странная со своими указаниями. Зачем ему вообще это понадобилось? Понятия не имею. Хорошо. Шен помолчал. Как я умер? Ер ответил, не глядя на него. Чтобы перенести тебя в тело Шена, нужно было две печати, в одной из которых был бы ты, а в другой — Шен. Чтобы заставить оригинального Шена начертить печать, мне пришлось поднапрячься. Со второй же печатью разбирался админ. То есть взрыва газа не было? Ер поморщился. Откуда мне знать, а? Я уже, считай, был здесь. Скорее всего, взрыв произошел уже после того, как ты переместился сюда. Бровь Шена раздраженно дернулась. Значит, чтобы перенестись, я должен был сперва оказаться в печати. Как интересно. Админ убил меня? Я ничего не помню. Но не случайно же тебе пришло то уведомление о последней главе, а? Кстати, оно пришло только тебе. Пусть я не видел происходящего, админ поведал мне эту часть плана, пока я еще был в том мире. Что это значит? Я вырубился из-за текста? Скорее всего. Шен припомнил качество последней главы Великого Безумного и не смог не заметить. Странно, что на месте не умер. Новеллу дописывал админ, да? Это многое объясняет. В общем, я полностью переместился в глубинную тьму, и админ действовал сам. Так что я могу только предполагать. Закончил Ер и, помолчав, добавил. Кстати, мы с тобой однажды столкнулись на лестничной площадке. Мы какое-то время были соседушками. Админ снял студию рядом с твоей квартирой. Шен уставился на него с выражением, которое Ер определить не мог и оттого напрягся. Шен все смотрел, и напряжение лишь возрастало, а затем взорвалось вместе со звонким смехом, вырвавшимся из груди проклятого старейшины. Его веселость казалась такой заразительно искренней, что, глядя на него, Ер и сам против воли искривил губы в глупой улыбочке. Шен вытер выступившие на глазах слезы и, успокаиваясь, глубоко вздохнул. «Что смешного?» — не выдержал Ер. Шен еще раз хохотнул после этого вопроса, а затем покачал головой и произнес. «Ничего. Абсолютно ничего». Ер поджал губы и уточнил. «Так ты меня помнишь? Я еще у тебя спросил, куда нужно выбрасывать мусор». Шен снова покачал головой. «И я тебе ответил? Я не помню». «У тебя с памятью проблемы?» — возмутился Ер. «Проблемы?» — Шен, казалось, искренне задумался. «Может быть. Случайные люди быстро стираются из моей памяти». Ер больше ничего не сказал, но выглядел уязвленным. Он ожидал, что Шен начнет расспрашивать подробности о его внешности, чтобы попытаться вспомнить, но тот продолжал молчать, и мысль, что Шену даже не очень-то и интересно, уязвляла как-то по-особенному. «Мое чтение новеллы тоже не случайность?» — вдруг спросил Шен. «Разве что поначалу. Возможно, админ и предложил сотрудничество именно мне, потому что ты стал читать ее. Заметил же, что после начальных глав повествование скакнуло и появилось гораздо больше персонажей. Повезло же мне наткнуться на новеллу такого талантливого автора», — произнес Шен, в том числе, чтобы поддеть Ера. «Почему ты не мог просто работать? Зачем полез во все это?» и согласился воспользоваться бесчестными методами админа. «Чтобы твой талант оценили по достоинству, для начала нужно, чтобы читатели заметили твое произведение. Но как, если оно тонет на платформе под сотнями популярных работ? Это все равно, что писать в стол. Никто не видит твоих трудов. Ты — призрачный автор. Это твое оправдание? Тебе вообще хотя бы за что-то бывает совестно? Ты ведь, по сути, согласился быть соучастником в моем убийстве, разве не так? Я просто делал, что мне говорили. Я не в ответе за намерения админа. И я давно выбросил такое бесполезное понятие, как совесть. Что, мои действия нанесли вред твоей жизни? Ничего личного, я просто пытался выжить сам и улучшить свое существование, используя все возможности. Какая удобная позиция». «Да этот мир тебе идеально подходит!» Шен наклонился к лицу Ера и с интересом заглянул в его глаза. «Неужели ты никогда не сопереживаешь другим людям?» Ер попытался отвести взгляд, насколько позволяла неудобная поза, и буркнул. «Сопереживание — это невыгодно!» Но, как он ни старался, Шен продолжал нависать над ним и всматриваться в его глаза. «Зачем ты стал писателем? Тебе когда-нибудь вообще было что сказать?» Скулы Ера закаменели, он зло уставился на него. «А вот это не твое дело», — твердо произнес он. Шен еще какое-то время не отрывался от его злых глаз, а затем отодвинулся и хмыкнул. «Что-нибудь еще?» — выплюнул вопрос Ер. Старейшина Пика Черного Лотоса покосился на него и с интересом уточнил. «Разве откровенность не сняла груз с твоего сердца, Ерри?» «Пф, лучше дай мне противоядие!» Шен поднялся на ноги и отряхнул подол. Яр напряженно уставился на него. «Ну? Ну?» — наигранно непонимающе переспросил Шен. «А, противоядие? У меня его нет». Яр несколько мгновений смотрел на него, а затем взорвался. «Ты издеваешься? Хватит так шутить!» «Нет, я серьезен», — вполне искренне возразил Шен. «Ты не можешь так со мной поступить!» — заверещал Ер. Отскочивший от стен крик заставил Шена поморщиться, а затем старейшина вновь присел перед Ером. «Ты серьезно поверил, что существует яд, способный навечно парализовать все тело, но действие которого легко нейтрализуется противоядием? Кто из нас болван, Ерри?» Ер продолжал смотреть на него. В этом взгляде страх смешивался с недоверием и мольбой. «Действие яда пройдет в течение часа». Надоело Шену. Ер моргнул. Сперва он ощутил облегчение, а затем бессилие. «И ты бросишь меня здесь?» Он еще договорить не успел, как угол обзора резко изменился. Шен взвалил его себе на спину. От такой неожиданности Ер потерял дар речи и не сразу нашелся, что сказать. «Ты такая падла, Шен!» — произнес он, когда они уже подходили к Муану и остальным. «Я ведь знал, что ты меня там не бросишь. Хорошо сыграно!» «Не обманывайся на мой счет», — тихо отозвался Шен. «Все могло закончиться по-другому, если бы ты отказался говорить». Сердце Ера дрогнуло, но затем он хохотнул, словно Шен выдал хорошую шутку. Смех прозвучал нервозно. «Что вы там так долго делали?» — возмущенно воскликнул Лев, когда Шен приблизился. «Старейшина Рен, вас ноги вообще не держат?» «Старейшина Рен перепил, и его долго не удавалось урезонить», — пояснил Шен. Наконец он затих. «Со мной все в порядке», — отозвался Ер, голова которого неудобно свисала через Шеново плечо. «Давай его мне», — потянул того Муан. «Да я справлюсь. Все равно. Я не хочу, чтобы ты его нес». Муан грубовато перекинул старейшину пика росного ладана себе на спину. Шен потянулся, делая вид, что ему давно было пора размять спину. На самом деле, подобное поведение со стороны Муана немного раздражало, но не перетягивать же Ера назад, как канат. «Разговор прошел плодотворно», — мысленно уточнил Муан. «Если так подумать, я узнал не так уж много нового. Но Ер хотя бы перестал меня бесить своими секретиками». «А вот ты со своими секретиками», — протянул мечник. Шен понял намек. Если коротко, админ уговорил его перенестись в этот мир, чтобы затем затянуть сюда меня. О том, как мы с админом связаны, он не знает, и я ему верю. «Что-нибудь еще? Не похоже, что вы говорили только об этом». «Еще?» Он сказал, что я умер не от взрыва. «Я не знаю, как». «Ну да, это не важно». «Не важно?» Муан резко обернулся к нему. Голова Ера мотнулась в бок. «Ну да, неважно». Шен спокойно выдержал его взгляд. «Снова разговариваете глазами?» Обернувшись, заметил Лев. Муан и Шен резко отвернулись, заинтересовавшись противоположными стенами. Только совершив это действие, каждый с досадой подумал, что выдал себя. Ал молча покосился на Шена, а затем перевел подозрительный взгляд на старейшину пика славы. Шен посмотрел вперед. «Снова длинный коридор», — вздохнул он. «Хорошо, хоть ловушек нет», — произнес Лев. Шен напрягся. Обычно после таких слов что-то и происходит. «Если что-то случится теперь, это будет твоя вина», — заявил он старейшине Леву. «Почему это моя?» — возмутился тот. «Вино все пили, а виноват я?» Шен не продолжил этот разговор. Узкий коридор тонул во тьме. Свет на ладони Алла выхватывал несколько скудных метров. Тьма, казалось, стала плотнее и материальнее. Заклинатели медленно продвигались вперед, время от времени переговариваясь. Разговоры возникали внезапно и столь же внезапно тонули в окружающей тишине. Решившись нарушить молчание в очередной раз, Лев произнес: «Как же теперь мы найдем команду Сунло?» Вопрос канул без ответа. Шен мысленно подсчитывал свои баллы, гадая, может ли система просто оштрафовать его без особых последствий, если он провалит задание «Помощь потерянной сестре». В какой-то момент коридор расширился, а золотистое пламя на ладони идущего впереди Алла выхватило из тьмы квадратное помещение. В каждой стене находился зияющий зев тоннеля. Несколько колонн поддерживали высокие своды, а в центре возвышалась круглая платформа с изящной статуей в виде змеи. Шен резко заинтересовался колоннами. Заклинатели настороженно огляделись по сторонам. «Думаю, это один из механизмов спуска, которыми восхищался Лунг», — предположил Лев, указав на платформу. Ал подошел ближе, Шен только взгляд скосил, а Муан резким движением сбросил со спины Ера. Тот устоял на ногах. «И как давно вы пришли в себя, старейшина?» — уточнил мечник. «Морально я все еще подавлен», — заверил того Ер, вытягивая затекшие мышцы. Муан фыркнул и отвернулся, осознавая, что ругаться с ним бесполезно. «Может, нам нужно просто подождать, как с предыдущими механизмами?» — предположил Лев, не обращая на Муана и Рена внимания. Ал взошел на платформу и присел перед статуей. Шен бочком придвинулся поближе к Муану и громко произнес: «Может, надо на что-то нажать, чтобы ее активировать?» Лев посмотрел на него и удивленно уточнил. «Ты это о змее или о колонне?» «Я просто рассматриваю все варианты», — пространно отозвался Шен. Пока они переговаривались, Ал не терял времени даром и сдвинул статую по часовой стрелке. Послышался щелчок, пол дрогнул, и платформа под ним начала опускаться. «Сработало!» — радостно воскликнул парень. Остальные быстро встали рядом с Алом. Шен чуть запнулся, двигаясь спиной, прилагая максимум усилий, чтобы даже краем глаза не посмотреть еще раз на змеиную статую. Пока платформа опускалась, он сосредоточенно считал реснички на верхнем веке правого глаза Муана. Мечник обернулся к нему, чем сбил все подсчеты. На старейшину пика Черного Лотоса уставились спокойные синие глаза. Пришлось смотреть в них, пока платформа не опустилась на нижний уровень с глухим стуком. Пламя на ладони Алла осветило окружающее пространство. Спрыгнув с платформы, Шен осмотрелся, узнавая знакомые места. Впереди было место, которое некогда пугало золотую змейку в его снах. Тюрьма нефритовой девы.